Али. Продолжение. После поражения от Фрезера 8 марта 1971 года Мухаммед Али отнюдь не впал в отчаяние. Он кричал всем и каждому, что произошедшее – результат его отлучения от бокса, и он еще покажет этому Фрезеру и всем остальным. Но желающих слушать его заметно поубавилось. Он начал выходить из моды. Не в традициях Америки слишком уж сопереживать побежденным. И Мухаммед решил, что надо снова становиться победителем. Али быстро понял, что до боя с чемпионом мира его допустят не скоро. Его пустили по большому кругу, заставляя драться с каждым, кто хоть отдаленно походил на претендента. Для начала Али нокаутировал в 12-м раунде своего доброго приятеля и «бумажного чемпиона мира», в кавычках, Джимми Эллиса. Тот не затаил на него за это обиды и в скором времени стал его спарринг-партнером. Затем Мухаммед по очкам победил очень уважаемого боксера Бастера Матисса и просто для разминки встретился с немцем Юргеном Блином. Смелый и упрямый Блин пытался дать Мухаммеду бой. Изредка его бесшабашные атаки достигали цели, но Али все равно нокаутировал его в 7-м раунде. На том 1971 год для него и закончился. В следующем году Али провел еще 4 боя, самым трудным из которых стал первый. Матч-реванш с Джорджем Чувало. Снова Али бил, а канадец не падал, но победа Мухаммеда сомнений не вызывала. Затем была еще одна победа над Джерри Куори нокаутом в 7-м раунде и над не слишком известным Эллом Льюисом в 11-м. Последним в том году стал чемпион мира в полутяжелом весе Боб Фостер, продержавшийся до 8-го раунда. И еще один год остался позади. В феврале 1973 года Али по очкам победил твердолобого британца венгерского происхождения Джо Богнера. Фактически вышел на финишную прямую на пути к бою с только что коронованным новым чемпионом мира Джорджем Форманом, или, по крайней мере, со своим бывшим обидчиком Джо Фрезером. Чтобы выйти на один из этих боев, Мухаммеду надо было пройти только набиравшего популярность техничного и грамотного боксера Кена Нортона. 31 марта 1973 года Али встретился с ним в его родном городе Сан-Диего, штат Калифорния. Мухаммед не воспринял Нортона особо серьезно в качестве соперника и вышел на ринг даже с некоторым перевесом. Но в первом же раунде случилось непоправимое. Нортон нанес сильный удар левой в челюсть, который, однако, сам по себе не был чреват ничем опасным. Если бы не одно случайное совпадение, он пришелся в то место, где у Али не было зуба. Десна была ослаблена, и челюсть сломалась. Как когда-то Листон в такой же ситуации, Али сумел уйти от нокаута. Он пробоксировал со сломанной челюстью 11, наверное, самых трудных раундов в своей жизни и закончил бой на ногах. Имя победителя не вызывало никаких сомнений до того, как рефери поднял руку Нортона. Чествуя своего домашнего героя, тысячи зрителей стали выкрикивать оскорбления в адрес Али. После поражения от Фрезера его чествовали как героя, который делал все, что мог. Теперь же его буквально оплевали. И это было только начало. После того боя подняли головы все, кто его ненавидел. Наконец-то! Нортон закончил то, что начал Фрезер. И теперь с этим проклятым горлопаном будет покончено. Однако Али не был бы самим собой, если бы не сумел в этих обстоятельствах добиться матча-реванша. Его фотографии со сломанной челюстью и история о том, как, когда и почему это случилось, обошла массу изданий, как спортивных, так и очень далеких от спорта. И не пойти ему навстречу стало просто неудобно. Матч-реванш состоялся почти через полгода, 10 сентября 1973 года, в Лос-Анджелесе, где Нортона считали почти таким же своим, как и в находящемся там же, в Калифорнии, Сан-Диего. Бой грянул нешуточный. Инициатива переходила из рук в руки в течение 11 раундов. Позже Али сказал, что серьезно травмировал правую руку в 6-м раунде и после этого не мог наносить ею удары в полную силу. В последнем раунде Али показал, что его шестое чувство работает не только на противника, но и на судей. Он понял, что для победы в этом бою ему надо выиграть этот раунд как можно более убедительно. Раз уж он не может нокаутировать Нортона, и он это сделал. Действуя главным образом левой, он обрушил на Кена град ударов и практически ничего не пропустил в ответ. После боя один судья все же отдал победу Нортону, но двое других вынесли решение в пользу Али. И боксерская общественность, скрипя сердце, с ними согласилась. Тем не менее, все будущее Али осталось под вопросом. До конца 1973 года он без всяких проблем победил малоизвестного боксера Руди Луберса. Однако получилось, что за весь этот год он не сделал ни одного нокаута, проиграл восходящей звезде и не слишком уверенно выиграл матч-реванш. Даже многие поклонники Али после этого опустили головы. Времена его непобедимости, когда он был чемпионом мира, остались уже в достаточно далеком прошлом. С тех пор прошло почти 7 лет, по накалу страстей, вместивших в себя несколько бурных человеческих жизней. Вернуться на чемпионский трон после такого перерыва казалось невозможным. Мухаммед Али постепенно становился вчерашним человеком. 28 января 1974 года состоялся матч-реванш Мухаммеда Али и Джо Фрезера. Бой двух битых экс-чемпионов вызвал лишь тень того интереса, что бой двух небитых чемпионов почти 3 года назад. Однако поединок получился на славу. Начало боя было за Али, а во втором раунде вообще произошел очень странный эпизод, который, возможно, изменил ход встречи. Секунд за 30 до гонга Мухаммед начал мощную затяжную атаку, которую неожиданно прервал рефери, решивший, что раунд уже закончился. Фрезер был на грани как минимум нокдауна, а возможно и нокаута, как, кстати, решил и комментатор. Рефери достаточно быстро осознал свою ошибку и продолжил бой, но момент был упущен. Джо успел перевести дух и протянул оставшиеся до конца раунда 10-15 секунд. Фрезер продолжал атаковать, Али старался эти атаки перехватывать. В 9-м раунде для Мухаммеда наступил критический момент. Теперь уже он был на грани нокаута, но сумел выйти из этого состояния и выиграл концовку боя. В результате все трое судей по окончании последнего 12-го раунда отдали ему победу. Эта встреча давала Али право драться с чемпионом мира Джорджем Форманом. Многие, правда, тогда полагали, что Али и Фрезеру следовало бы драться за право не встречаться с Форманом. Через 2 месяца после своего второго боя с Фрезером, 26 марта 1974 года, Мухаммед Али стал свидетелем того, как Форман едва не убил его старого знакомого Кена Нортона, и даже он не смог скрыть своего потрясения увиденным. Слава Формана, крепко замешанный на ужасе, после этого взлетела до небес. Его стали бояться даже больше, чем Сани Листона, с которым его постоянно сравнивали, причем далеко не в пользу уже покойного Сани. В конце концов, Форман сумел сделать с пуленепробиваемым Фрезером то, что Листон с Паттерсоном, который только в титульных боях в общей сложности 17 раз побывал в нокдауне. Вообще, в то время много занимались сравнениями, например, такими. Али по 2 раза встречался с Фрезером и Нортоном и в обоих случаях проиграл первый бой и с огромным трудом выиграл второй. Форман не победил и даже не нокаутировал, а просто уничтожил обоих за 2 раунда. Все серьезные поклонники бокса знают, как обманчивы бывают такие сравнения, но в данном случае они казались действительно уместными. И чем неотвратимее становился бой Форман-Али, тем меньшими виделись шансы Мухаммеда в этом поединке. Бой действительно становился неизбежным. После победы над Фрезером Али возглавил претендентский рейтинг. К тому же он был чуть ли не единственным, кто хотя бы на словах не боялся Формана и готов был с ним встречаться. Организация такого грандиозного боя заняла много времени. Форман получил на тренировке мелкое рассечение, из-за которого встречу пришлось чуть-чуть отложить. Но она наконец состоялась. Это произошло 30 октября 1974 года в Африке, в столице Заира, Киншасе. Промоутеры, скрываясь от налогов, забирали все дальше и дальше. Однако многие увидели вместе события глубокий символический смысл. Негр всея земли должен был защищать свою расу в центре Африки. То, что его противник в данном случае тоже негр, ничего не меняло. Это был верноподданный ставленник белых. Формана, который выглядел тогда сущим воплощением спеси, такое положение вещей даже забавляло. Что этот полукровка так носится со своим цветом кожи? Я в 2 раза чернее его, сказал он как-то и попал в самую точку. Али ведь в сущности мулат, а не негр. Его белые корни, которые он всегда игнорировал, легко прослеживаются. Его родственники нашлись, в частности, в Ирландии. Однако это тогда никого не волновало. Али давно стал олицетворением сразу 2 Америк, интересы которых тогда часто пересекались. Америки черной и Америки прогрессивной, то есть левой и левацкой. Сейчас иногда странно читать того же Нормана Мейлера, написавшего прекрасную книгу о бое Али Форман. То, что Мухаммед где-то между делом обозвал кого-то грязным христианином, вызывает скрытую, но явную симпатию автора. Правда, Али потом извинялся, но Мейлер, вне всяких сомнений, простил бы его и без этого. А вот что юный Форман не смог стать уличным грабителем, ибо многим его жертвам удавалось легко его разжалобить, так что он тут же все возвращал и убегал, вызывает у писателя отнюдь не апологета насилия, лишь насмешку. Его позиция была тогда достаточно типична для очень многих американцев, и особенно для людей, составлявших цвет нации. В общественном сознании американцев происходила революция, и как всякая революция, она крушила все без разбора. Еще не существовало понятие политкорректность, но уже родились все ее издержки. Наступила эпоха покаяния за многие века черного рабства и за столетия расовой дискриминации. И как всегда бывает в таких случаях национального покаяния, каялись совсем не те, кто грешил, а те, кто каялись, не знали никакого удержу. Последние дни перед боем Али по своему обыкновению превратил в бесконечный спектакль, обещая поплясать и отшлепать Формана. Со своим вечным компаньоном Бундини они устраивали целые феерии. Формен на это никак не реагировал. Похоже, он действительно представить себе не мог, что может проиграть Али. Бой состоялся рано утром, чтобы американцы смогли посмотреть его в прямом эфире в самые лучшие вечерние часы. Антураж соответствовал событию. В числе комментаторов был и Джо Фрезер, как специалист по обоим боксерам. Как и абсолютное большинство экспертов, он не сомневался в победе Формана. Ставки перед боем были от 5 к 2 до 3 к 1 в пользу чемпиона мира. Выход обоих боксеров был необычайно торжественным, и публика оголтело приветствовала обоих. Минуты тянулись как часы, и ожидание быстро становилось невыносимым. Когда наконец прозвучал гонг, тысячи людей на стадионе и десятки миллионов перед телеэкранами облегченно вздохнули. Форман сразу начинает теснить Али канатом, тот отступает и неожиданно проводит классическую двойку с акцентом на правом кроссе. Удар очень сильный, и кажется, он удивляет самого Формана. Он успел привыкнуть к тому, что его боятся, и никак не ожидал от Али такой прыти. Тут же Мухаммед проводит еще одну такую же серию. Он быстро перемещается по рингу, и Джордж пока за ним не поспевает. Однако, когда ему все же удается прижать Али к канатам, тот не спешит оттуда выходить. Он принимает некоторые удары Формана на корпус, но бережет голову и сам постоянно контратакует. Все же в середине раунда Форману удается несколько приноровиться к своему верткому противнику, и время от времени ему даются отдельные удары. Но Али спасает его феноменальное чувство дистанции и невероятный бойцовский инстинкт. Меньше чем за минуту до конца раунда, прижатый канатом, он чуть-чуть отклоняет голову, и чудовищный апперкот Формана, сыгравший ключевую роль в бою с Фрезером, пролетает мимо его головы. Тут же идет второй, но в нем нет той силы, и к тому же Али удается его частично амортизировать. Один раз Форману удается неплохой левый хук, который отбрасывает Мухаммеда на канаты, но Али опять его видит и уходом снижает эффективность удара. Концовка раунда скомкана, что несколько портит впечатление от работы Али. Он много клинчует, но он явно выиграл этот раунд. Фрезер, правда, заявляет, что раунд равный, но так думают немногие. Во втором раунде темп явно замедляется, и это, как ни странно, инициатива Али. Форман становится более агрессивен. Секунд через 30 после гонга он прижимает Али к канатам и наносит двойку левый-правый. Удар справа получился особенно мощным. Правда, Али, отклоняясь в значительной степени, погасил его силу, но далеко не полностью. В первой половине раунда Форману удается еще несколько неплохих ударов, но ни один из них не приходится совсем уж чисто, благодаря чему Али ни разу даже не пошатнулся. Однако здесь происходит нечто странное. Али как будто не спешит отходить от канатов и даже из углов. Он принимает некоторые удары Формана на корпус, пытается контратаковать в голову. Несколько его левых джебов находят челюсть Формана, и по лицу последнего видно, как это неприятно. Вообще тем, кто думает, что в ударах Али мало силы, следовало бы почитать отзывы о них одного из его противников, очень сильного боксера Рона Лайла. В частности, о его левом джебе он говорил, что по ощущениям, по силе он больше походил на правый кросс, И именно это видно сейчас по Форману. В конце раунда Али несколько раз удачно контратакует. На этот раз концовка за ним. Но трудно сказать, приносит ли она ему успех в раунде. Фрезер опять говорит, что раунд равный. И на этот раз с ним трудно не согласиться. В принципе, его можно отдать и тому, и другому. Но лично мне кажется, что пусть минимальным преимуществом раунд выиграл Форман, так как его атаки в первой половине выглядели чуть более результативными, чем атаки Али во второй. Комментаторы во главе с Джо Фрезером после второго раунда недоумевают, почему Али не уходит от канатов. Лишь один из них замечает, что он, и не уходя от канатов, умудряется наносить Форману множество ударов, которые рано или поздно на нем скажутся. Третий раунд. Али удачно контратакует правым кроссом, а через некоторое время повторяет этот удар и наносит двойку, опять-таки с акцентом на кроссе. Форман явно чувствует эти удары, но он яростно огрызается и примерно за минуту до гонга наносит короткий удар правой. Затем еще очень мощную двойку и, наконец, последний правый кросс. Очень сильный. В последний момент Али откидывает голову и как-то амортизирует удар. Во всяком случае, он даже не пошатнулся. Но если так будет продолжаться, раунд он проиграет. Какое-то время кажется, что так оно и будет, но находясь в центре ринга, Мухаммед неожиданно наносит правый кросс, а затем еще двойку. Форман слегка ошеломлен, но бросается за отступившим в угол Али. Там Мухаммед его встречает еще одной мощной двойкой, а потом еще одной. Звучит гонг. Рефери разнимает противников, последние атаки приносят Али победу в раунде. В начале четвертого раунда Али опять, как он уже делал много раз, отступает в угол, а затем наносит правый кросс и еще двойку. Последний удар правой очень сильный, и Форман пошатнулся, впервые за весь бой. Какое-то время Али действует активно, а потом перестает идти на обострение. Похоже, это тактика. Али все время активен в начале раунда, потом отдает середину и старается выиграть концовку, что обычно ему удается. Форман наносит много длинных мощных ударов, которые идут мимо цели. Ближе к концу ему удается неплохой удар справа, на который Али вскоре отвечает своим. Мухаммед опять выиграл раунд. В перерыве один из организаторов матча, Джон Дейли, говорит фразу, которая впоследствии его прославит. «Потрясающий бой. И, по-моему, Али выигрывает в одну калитку. Я думаю, что для победы ему понадобится не больше 4 раундов». Пятый раунд Али начинает с сильного левого джеба, еще раз показав, какая сила скрыта в этом ударе. Но продолжение не следует. Начинается какой-то вялый обмен ударами, не причиняющий особого вреда ни тому, ни другому. На второй минуте Форман прижимает Али к канатам и начинает бомбардировку в стиле американских летающих крепостей времен Второй мировой. Джордж бьет и по голове, и по корпусу. В голову Мухаммед пропускает только 1 или 2 удара, остальные приходятся по защите или летят мимо. Но по корпусу Форман страшно прикладывается множество раз. Создается впечатление, что Али измотан. Комментатор, который явно ждал победы Формана, решает, что вот она и пришла, и кричит: «Форман выигрывает раунд в одну калитку!» Между тем атака Формана начинает иссякать. Он полностью выложился и измотал себя собственными ударами. Секунд за 45 до конца раунда Али наносит какую-то как будто пробную двойку. Видимо, результат ему понравился, потому что секунд через 10 он переходит в беспрерывную атаку. Он проводит несколько блестящих серий с акцентом на правом кроссе. Форману удается между делом провести длиннющий левый хук, но Али на него никак не реагирует и продолжает атаку, обрушив на голову Джорджа еще множество ударов. Между делом он еще подмигивает кому-то в своем углу и снова берется за голову Формана. Гонг звучит под всеобщий рев зала. Заживо похороненный, Али воскрес и задал своему палачу такого жару, что перечеркнул все, чего Джордж добился до этого. Комментаторы перебивают друг друга, всех ставят в тупик тактика Али. Это стояние у канатов, которого никто не ожидал. И только здесь Джо Фрезер подает голос. Это старый трюк профессионалов, и Джордж пал его жертвой. Но Фрезера, похоже, не очень слушают. «Когда я с ним дрался», — начинает Фрезер, но его бесцеремонно прерывают. Фрезер и его бои сейчас никого не интересуют. В перерыве команда Формана требует натянуть канаты потуже, так как секундантам все еще чемпиона мира кажется, что Али использует их как выгоду себе. Увидев это, Анджело Данди принимается орать, как сумасшедший, требуя, чтобы канаты оставили в покое. 6-й раунд Форман начинает необычно. Он вспоминает, что когда-то был техничным боксером, прекрасно умевшим пользоваться левым джебом, и несколько раз слегка беспокоит Али этим ударом. Али потребовалось какое-то время, чтобы приспособиться к этой перемене, а потом он раз за разом начинает наносить свой джеб, показывая всему миру, кто лучше в этом компоненте. От каждого удара голова Джорджа дергается, как тренировочная груша. Зал встречает каждый удар Али одобрительным воплем. Форман прижимает Мухаммеда к канатам, бьет по защите. Его удары вязнут в руках Али, но его это не беспокоит. Он делает свое дело, правда, безуспешно. В конце раунда Мухаммед наносит хорошую двойку и добавляет еще. Этого вполне достаточно, чтобы отдать ему раунд. Форман очень измотан. В перерыве один комментатор, предвосхищая события, говорит, что Али, похоже, станет вторым человеком, который сможет вернуть себе титул чемпиона мира в тяжелом весе. Другой начинает описывать тактику Али, его простаивание у канатов, которое измотало его противника гораздо больше, чем его самого. Вставляет слово Джо Фрезер, который говорит, что Форман дерется глупо, а Али умно. В седьмом раунде Мухаммед явно берет выходной. Форман настолько измотан, что под видом ударов просто пихается. Али не делает вообще ничего. Время от времени он наносит 1-2 удара, но не вкладывается в них. Форман слегка перевел дух и в одном из эпизодов меньше чем за минуту до конца раунда наносит 2 мощных боковых, которые не достигают цели. А затем неплохой апперкот правой. Но Али, как и прежде, не реагирует на эту атаку никак. Форман несколько раз наносит удары по корпусу, с тем же отсутствием результата, что и раньше. Али иногда лениво контратакует. Гонг. Видно, что Форман устал за этот раунд гораздо больше, чем Али. Но он был чуть активнее, и при очень большой симпатии ему можно отдать этот раунд, хотя на самом деле они были равны. А если судить по нанесенному урону, то вообще победил Али. В общем-то всем, в том числе и комментаторам, ясно, к чему идет дело. Но никто не знает, когда наступит конец. Фрезера спрашивают, может ли еще Форман нокаутировать Али одним ударом. Джо отвечает утвердительно. Но по интонации слышно, что в такое развитие событий он сам совершенно не верит. В начале восьмого раунда Али, подрев зала, наносит несколько левых джебов и правых кроссов. Форман отвечает своими бешеными ударами со всего размаха и мажет. В какой-то момент Али проваливает его, и Форман всем телом налетает на стойку ринга и ложится на нее. Али придавливает его сзади. Чуть позже Форман проводит на удивление неплохую двойку, причем правый кросс, по крайней мере, выглядит сильным, но, наверное, это уже только видимость. Джордж проводит неплохой правый апперкот, еще несколько прямых с обеих рук, а затем достает Али еще каким-то полухуком, полупрямым. Али в ответ внимательно смотрит на него. Форман устал, его удары опять превращаются в вялые толчки. Один из комментаторов догадывается, Али позволяет ему наносить больше ударов, чем раньше. Он хочет, чтобы Форман сам измотал себя в атаках. Все правильно, только Джордж, похоже, этого не понимает. И, как и в течение всего этого боя, безропотно идет на поводу у Али. Где-то секунд за 20 до конца Али, находясь в углу, наносит правый кросс, затем еще один. А с третьим ударом правый легко выворачивает из угла и наносит несколько, как будто нащупывающих ударов справа. Затем проводит двойку, тоже вроде бы пробную, и тут же добавляет еще одну. Сильный левый подготавливает почву, точнее мишень на лице Формана. А потом туда влетает мощный правый кросс с сильнейшим акцентом, который Мухаммед и готовил в течение всей концовки раунда. Форман, согнувшись, описывает заплетающимися ногами какую-то петлю против часовой стрелки. Али зависает над ним, как орел над жертвой, прежде чем спикировать на нее. Но не добивает, хотя имеет на это право. Все-таки не случайно противники его никогда не боялись. Джордж наконец падает. Он лежит на спине, слегка приподняв голову. Рефери считает. Форман начинает вставать и поднимается на ноги как раз тогда, когда рефери завершает счет. Но арбитр дает сигнал, что бой закончен. Джордж не возражает и, шатаясь, идет в свой угол. Похоже, он даже не очень соображает, что произошло. Тем временем Али, согласно правилам, стоявший в нейтральном углу, походкой гладиатора, повергшего всех врагов и завоевавшего свободу, возвращается в свой угол. Его там ждут. Как ждут? И сколько народу? Похоже, туда устремились все, кто был на стадионе, и охрана в касках еле сдерживает их. Творится что-то невообразимое, несравнимое даже с тем, что было 10 лет назад в Майами-Бич, когда Кассиус Клей победил Санни Листона. Тогда этого тоже никто не ожидал. Как ни странно, в двух главных боях своей жизни величайший тяжеловес 20 века не казался фаворитом. Более того, Большинство считало, что у него в них вообще не было шансов. Никто не замечает, как с ринга уходит Форман. С ним идут только 3 или 4 человека. Больше он никому сейчас не нужен. Али уходит в окружении 1000 людей. На пресс-конференции Мухаммед дает душе оторваться, требуя, чтобы журналисты, дававшие свои прогнозы на этот матч, в котором ему отводили роль жертвенного барана, признали свои ошибки. Точно так же он делал и после первого боя с Листоном. Смущенно посмотрев друг на друга, представители прессы начинают каяться, как и 10 лет назад. Но только теперь все-таки гораздо более охотно. Али снова чемпион, и в этот момент кажется, что навсегда. После того, как улегся шок, вызванный победой Мухаммеда, все бросились объяснять, как же такое могло произойти, как же вышло, что все так обмешурились. Сейчас бывает очень забавно читать эти откровения, особенно если перед этим посмотреть сам бой. Возникает вопрос, о каком же бое пишут все эти эксперты? Все дело в том, что они не столько пытались описать сам поединок, сколько оправдать свои прогнозы. И вольно или невольно подтягивали описание под свой прогноз. Нед Флейшер, главный редактор и издатель журнала «Ринг», писал, что Али проиграл первых 2 раунда, и вообще его тактика себя очень часто не оправдывала. В целом же из 7 раундов Флейшер отдал Форману 4, а Али 3. Нетрудно догадаться, какой прогноз давал он перед боем. Самое же точное описание боя со всеми нужными акцентами и всей его психологической подоплекой дал Норман Мейлер, которого, по-моему, именно за это многие спортивные обозреватели навсегда не взлюбили.